12 июля. Пятница. Первую половину дня перед обедом провел в прекрасном саду. С двух сторон надвигалась гроза. От сильного ветра шумит лес, но в парке этого не ощущаешь. Резкий запах гелиотропов. Около деревянной лестницы, спускающейся прямо к реке, купается мой пасынок Сергей. Его молодая жена Таня гребет в лодке. За столом Горький рассказывает о своих злоключениях в США из-за незарегистрированного брака. В Нью-Йорке, вернувшись с прогулки в отель, он обнаружил, что его вещи выброшены из комнаты на первый этаж, вперемешку с платьями и бельем его жены. Часы украдены. Двери всех отелей были закрыты перед ними. Он сел на улице на свои чемоданы в окружении тучи репортеров. Те оказались добрыми малыми. Он ночевал то у одного, то у другого. Продержался таким образом 8 месяцев. Пресса яростно обрушилась на него. От правительства требовали изгнать его. Один из самых злобных крикунов, перечисляя иностранцев, плохо отзывавшихся об Америке после отъезда из нее, упоминал Диккенса и других, добавляя: «А этот хуже всех. Он плохо отзывается о нашей стране, еще не уехав отсюда». Позднее из признаний самой полиции стало известно, что вся кампания была организована по просьбе царя Николая II. Горький познакомился с Марком Твеном и с гордостью рассказывает об этом. Потом он узнал то, о чем догадывался, что Марк Твен несчастлив в семье, его терроризируют жена и дочь, подвергающие цензуре все, что он пишет. Без особого уважения Горький говорит об Эптоне Синклере. Его очень сурово судил Дебс, которого знал Горький. Синклер, 1878-1968, американский писатель, с которым Горький встретился в США в 1906 году. В 1912 году Синклер выступил инициатором создания Интернациональной лиги, которая ставила своей задачей агитацию против зол современной социальной системы, против частной собственности и социального неравенства. Горький, придававший большое значение делу международного сплочения интеллигенции, заявил о своем желании вступить в Лигу и принять участие в ее работе. В архиве Горького хранится машинописная копия перевода программы Лиги с правкой Горького. Идея эта не была осуществлена. В 20-е годы отношения между Горьким и Синклером возобновились в связи с изданием его произведений в нашей стране. Дебс, 1855-1926, один из организаторов Социалистической партии США. Он признается, что перед войной позволил втянуть себя в пресловутую Интернациональную лигу. Назначение ее было достаточно претенциозным, так как лига претендовала на нравственное руководство миром, основанную Синклером, Ван Эденом и, добавил он покаянно, ударяя себя в грудь, вашим покорным слугой. Ван Эден, 1860-1932, нидерландский писатель, автор реалистического романа «Маленький Йоханнес», 1887-1906. Он познакомился с Масариком, который приезжал к нему в Соренто и на Капри и брал у него книги о России. Масарик, 1850-1937, чешский политический деятель, с 1918 по 1935 год президент Чехословакии, философ и литературовед. По приглашению Масарика Ролан летом 1924 года посетил Прагу. В августе 1913 года Масарик был у Горького на Капри. Философские взгляды Масарика, его интерес к религиозно-этической проблематике были чужды Ролану и Горькому. У Горького о нем почти такое же мнение, как и у меня. Профессор, предпочитающий готовые идеи опыту и кое-как под них подгоняющий литературу. Ложна, например, его классификация русских писателей, в частности, взгляд на Достоевского, ни в коей мере не отвечающий реальному положению вещей. Впрочем, он человек добрый и вполне достойный. Горький сохранил восторженное и нежное воспоминание о Нансене, приезжавшем к нему в голодные годы в Царское село, если не ошибаюсь, когда он был болен и подавлен. Нансен, 1861-1930, норвежский исследователь Арктики. В 1920 году был избран Верховным комиссаром Лиги наций по делам военнопленных. В феврале 1920 года приехал в Советскую Россию, в Петрограде, встретился и беседовал с Горьким. Нансен, приехавший в сильный мороз, несмотря на долгое путешествие, был без пальто, которое отдал попутчице. Горький подтвердил мое впечатление о Нансене. Он викинг. В 4 часа пополудни шумный приезд вереницы автомобилей со 150 мальчиками и девочками из какой-то коммуны или из 2 исправительных коммун Большева. Все это возрожденные к жизни преступники, в основном воры. Заместитель директора, человек лет 50 с рыжей бородкой, объявляет о том, что они дадут концерт. Он когда-то сам был членом международной банды особо опасных преступников, которые взламывали сейфы. С этой целью он за определенную мзду ездил по всей Европе. 11 членов банды были расстреляны. Он тоже был приговорен к смертной казни, но его спасло заступничество какого-то советского высокопоставленного служащего, друга Ягоды, который, присутствуя на празднике, сам рассказывает эту историю. Руководитель оркестра — бывший фальшивомонетчик князь Чагадаев. Они дают нам концерт. В первом ряду подле меня Горький и Ягода. Оркестр балалаек, гитар и контрабасов восхитителен. Ему удалось исполнить небольшие симфонические отрывки с удивительной полнотой звучания. Великолепный ансамбль, особенно хороши крещенди и декрещенди. Хоры, мужской и женский, не так хороши, голоса грубоваты и крикливы. Они приложили для хора куски, совсем не подходящие для этого, например, арию о клевете из «Севильского цирюльника». Но танцы — шедевр виртуозности. Бешеный порыв, который превращается к концу в настоящую ярость, каждый вступающий в круг добавляет безумной удали, выделывая руками и ногами смелые коленца. Выступает и бывший взломщик сейфов. Он кружится в вихре танца так, что у него перехватывает дыхание. Я вижу, как, побледнев, он потом держится руками за сердце. Украинские и кавказские танцы. Пантомима, пародия на объяснение влюбленных. Потом финский танец. Зрители бьют в ладоши, поддерживая танцоров криками. Я слышу, как Ягода кричит «Гапак!». Настоящая пляска святого Витта. Руки рвут балалайки, ноги стучат по полу. Постоянно звучит лихорадочное тремоло. Невозможно поверить, что это не оказывает нервного, почти истерического воздействия на исполнителей и публику. Это зрелище вызывает у меня весьма противоречивые впечатления. Во Франции это показалось бы оперетты в духе де Флера. Заключенные мужчины и женщины прыгают, поют, задабривая шефа полиции, который кричит «Ура!». Добропорядочные буржуа были бы возмущены принудительным ярмарочным празднеством. Де Флер, 1872-1927, французский комедиограф. Но здесь мерки иные, радостный задор всех присутствующих очевиден. Когда концерт закончился, они еще долго продолжают петь ради собственного удовольствия. Очень утомительно. Русские не знают чувства меры. Ничего сверх меры. Им всегда мало. Потом недолгая беседа с фальшивым монетчиком-капельмейстером, который читал мои книги. Меня окружают головы юношей и девушек, всем от 18 до 20. У многих физиономии висельников, но счастливые, любознательные, разглядывающие меня добрыми глазами. Вечером после ужина, я ужинаю один, ко мне в комнату поднимается Ягода, чтобы ответить на мои вопросы по делу Виктора Сержа. Днем я получил письмо как раз на эту тему от Жака Мениля. Сев рядом со мной на диван, он дает мне прочитать телеграмму, которую получил днем от оренбургских служб, с изложением всех обстоятельств, начиная со времени приезда Сержа в Оренбург летом 1933 года. Из нее следует, что Серж отказался от работы в плановой комиссии, которую ему предлагали, и якобы заявил, что не хочет работать на советское государство. Вскоре после этого ему предложили преподавательскую работу, и будто бы он опять отказался. В этом году он получил из-за границы в мае и июне сумму, собрали французские друзья, превышающую 1200 франков золотом. Сумма достаточно значительная, чтобы позволить ему и дальше не работать. Сейчас у него в наличии более 700 франков. Егода энергично отрицает, что сын Виктора Сержа мог стать объектом оскорблений в школе из-за своего происхождения. Что касается рукописи романа на французском языке, которую он послал на мое имя в прошлом году, то поиски Егоды в Москве в этом направлении ничего не дали. Возможно, ее перехватила оренбургская служба. Егода отдал приказ, чтобы рукопись переслали из Оренбурга, если только она там сохранилась. Он, по его словам, даже попросит Сержа снова послать мне ее. Что касается самого Сержа, то Егода обещает поговорить о нем в Совнаркоме, чтобы узнать, не собираются ли его выслать из СССР. Очевидно, что, обретя свободу, он станет в Париже центром притяжения антисоветских сил, так как человек он злой и глубоко враждебный. Но месяца через три, возможно, и в Париже от него устанут. Он обязательно перессорится со всеми, и это нанесет удар по его престижу и во Франции. Если даже Троцкий не смог приобрести влияние за границей, так как же это удастся сделать Сержу, интеллектуальное и литературное значение которого излишне переоценивается? Потом Егода начинает говорить о своей деятельности на ниве перевоспитания преступников, и его глаза загораются огнем. Загадочная личность, мягкие манеры, голос, взгляд. Как объяснить эти внутренние контрасты? Начальник, не знающего жалости ГПУ и полной благости и усердия святой в миру. Он начал с кучки хулиганов, которых, не ограничивая их свободы, поселил у себя и сказал: «Руководите собою сами». Когда они потребовали комфорта, сказал: «У нас нет дам благотворительниц, работайте сами». Успех его объясняется тем, что он сумел пробудить в них чувство самолюбия и гордости. Это опрокидывает все существовавшие до сих пор теории о преступниках Ламброзо, Фрейда и других с идеями об атавизме, привычке и так далее. Они быстро начинают гордиться своей коммунной и ревниво охранять ее. Теперь их в Болшеве 2-3 тысячи. Скоро они будут праздновать 10-ю годовщину. По этой модели Егода основал ряд других коммун на 30 или 40 тысяч человек. Я спрашиваю, каков процент неисправившихся. По словам Егоды, очень незначительный, таких единицы. Когда с кем-то происходит срыв, все остальные очень огорчаются. Так недавно из Большего уехала девушка, которую освободили. Вскоре после этого ее опять задержали за воровство с витрины. Оскорбленные товарищи отчитали ее. «Если такое случается, — говорит Егода, — то чаще всего причиной становится недоверие со стороны окружающих, показывающих им, что об их преступлениях все равно помнят. Тогда они теряют уважение к себе, и все начинается сначала». И Егода вдохновенно предрекает, что через 2-3 года преступники-беспризорники в СССР исчезнут. А поскольку именно они составляют основу преступности, Егода идеалистически верит в то, что преступность почти полностью исчезнет в СССР через 10 или 20 лет. Уже сейчас Москва, если верить Егоде, один из крупнейших городов мира с самым низким уровнем преступности. Нью-Йорк самым высоким. Какие иллюзии, какой идеализм! Странно обнаруживать их в политическом руководителе, наименее склонном, судя по его жестокой профессии, впадать в сентиментальный оптимизм в духе Руссо. Выходит, человек может в один день стать хорошим и добрым, может стать таким только благодаря волевому усилию и одним махом отбросить груз привычек и врожденных склонностей. Боюсь, что будущее обманет надежды этого перевоспитателя-преступника. Не успел день подойти к концу, как уже обнаружились просчеты Егоды. Впрочем, от этого старания Егоды не теряют своей ценности и привлекательности. Почему только его настойчивость, столь широко охватывающая уголовных преступников, не распространяется на политических осужденных? Я вновь касаюсь административных выселений из Ленинграда, причинивших столько страданий. Я еще раз возвращаюсь к идее заключения ссыльных в тюрьмы или лагеря, по крайней мере, оборудованные с соблюдением правил гигиены. И опять Егода очень серьезно отвечает: мы не имеем права применять к ним позорящие их наказания. Лагеря предназначены для уголовных преступников. Как, например, лагерь на 200 тысяч под Москвой, о котором я говорил. Там их собирают для того, чтобы использовать на больших работах, вроде канала Москва-Волга. Это еще одно проявление полицейского идеализма, принимающего во внимание не физические страдания людей, а лишь социальную и моральную подоплеку дела. Егода говорит: в течение последних 15 лет я ни разу не имел возможности и разрешения беседовать с иностранными писателями. Вы первый. Раньше моя работа не позволяла этого, и я избегал собраний и встреч, на которых они присутствовали. И он еще подтверждает, что значит для них мое имя и кем я являюсь для СССР.